дождливую погоду. Сижу я у окна, сквозь тучи небосвода. Не видится она в пространстве и во времени, разделены судьбой. И прочь вычеркивают дни, чтоб быть самим собой. Не знаю точно, кто я сам и для чего живу. Мне сейчас не нужно ничего, лишь главной встречи жду. И кажется, что эта цель оправдывает все. Но тяжело, и как на мель меня подзанесло. И иногда прозрение миг, все рушится как мост. И хоть живу я напрямик, но толку в этом нет. Трагичность, жалость и мораль здесь вовсе не видны. Но я хочу сказать, не жаль, не жаль. La la la la.